С другой стороны, Игнатьева порой, что называется, заносило, и рядом с ним должен был присутствовать человек, достаточно искушенный в дипломатии. Поэтому у меня появилась мысль, не послать ли в Вену и Горчакова, и Игнатьева одновременно. Первого, в качестве посла, второго, в качестве военного атташе, или, как говорили в 19 веке, военного агента. Игнатьеву же дать право прямого доклада царю, и рекомендовать Горчакову прислушиваться к мнению своего помощника. Я изложил свои соображения Перовскому, и тот, поразмыслив, согласился с ними. Если нам удастся наладить согласованную работу такого тандема, то дела в Австрии будут идти в желательном нам направлении. Хотя, увы, возможно и такое развитие событий, про которое говорил еще не родившийся в этом времени Виктор Степанович Черномырдин. Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. Надеюсь, что с возникшей проблемой австрийского императора мы управимся. 26 июня 1855 года. Плантация Кадбертов на реке Саванна. Альфред Кадберт, плантатор, из Натчеза, Миссисипи, бывший конгрессмен и сенатор. Я любовался неспешной широкой рекой Саванной, названной так в честь местного племени индейцев, которые здесь именовались Савана, а в других местах – Сауни или Шауни, а по-английски Шони. В старом деревянном доме недалеко от берега родился и я почти 70 лет назад. Его унаследовал мой старший брат, Арчибальд, а я поменял несколько мест обитания и в конце концов приобрел себе плантацию у города Натчеза в штате Миссисипи. И пусть мой особняк больше и красивее, чем здешний, плантация раза в 4 поболее, а Миссисипи и шире, и величественней, чем Саванна, но по-настоящему дома я чувствую себя лишь здесь, на этих берегах. Тем более, что дети мои разъехались, супруга скончалась 3 года назад, и я потихоньку доживаю отмеренный мне Господом век. Чуть подальше, под длинными навесами, стояли десятки столов, накрытых белоснежными скатертями. За ними еще никто не сидел, мужчины в костюмах либо в военной форме, женщины в красивых платьях перемещались по коротко постриженной траве с бокалами в руках. А чуть дальше, уже без навесов и белых скатертей, стояли столы для чернокожих. Конечно, многие из них работали, разносили напитки и закуски, следили за чистотой, мужчины носили столы, женщины помогали дамам одеться или при походах в дамскую комнату. Но все из них знали, что рано или поздно и они сядут за длинные столы, поедят вдоволь и выпьют за здоровье новобрачных, прекрасной моей внучатой племянницы Мибилы и ее нового мужа, Ника Домбровского, высокого молодого человека в партикулярном костюме. Хотя, как мне рассказал мой любимый племянник, Джон, Ник успел повоевать, и был неоднократно награжден. Впрочем, сам Ник утверждал, что незаслуженно, ничего я такого не делал. Ага, так я и поверил, я тоже когда-то воевал, еще в преснопамятной войне с англичанами 1812-1815 годов, и знаю, что такое война. А вот то, что и Мибил была награждена, меня огорошило. Я не мог себе представить свою дочь Маргарет на войне. Впрочем, давно я ее видел. Она тоже получила приглашение на торжество, но отписалась, что не сможет приехать. Да и сын мой, Альфред-младший, только что избранный в Конгресс, видите ли, предпочел уехать в Вашингтон, чтобы найти там жилье и подготовиться к законодательной сессии. Ничего, что она начнется только поздней осенью, так издавна завелось, чтобы дать возможность конгрессменам заниматься сельским хозяйством. Вот только Альфред, хоть и живет на своей плантации в нескольких милях от моей, купленной, кстати, за мои деньги, не больно-то интересуется, что на ней происходит, и мне приходится следить за порядком и там. Вообще-то я уже не надеялся увидеть родные края и вел неспешную жизнь плантатора. Но несколько недель назад ко мне приехал Джон, эх, повезло покойному Арчи, что он вырастил такого сына. Сели мы вечером за стол в беседке, расположенной над берегом Миссисипи, и он рассказал мне о том, как они с его Мередит отправились в Россию, чтобы спасти дочь и сына, и о том, что Джимми и Мибил не только оказались в добром здравии, если не считать травм, полученных при французском обстреле их яхты, но и оба решили остаться в России. И, более того, Мибил успела выйти замуж, но в июне пройдет празднование на плантации, а в июле, в Чарльстоне. Я, конечно, сразу же согласился приехать, и я же послал весточку с надежным человеком в Мобил в штате Алабама к младшему брату, Джону Альфреду, чтобы от имени Джона пригласить его в Саванну, а потом разговор перешел на другие темы. Я ему рассказал, что мне кажется, что скоро грянет буря. Ведь если тогда, когда я был в Вашингтоне, против юга выступали лишь немногие, то теперь там пышным цветом расцвел не только аболиционизм, но и ненависть к южанам как таковым, только потому, что мы есть. Незадолго до того я был в Мобиле, у Джона Альфреда, и он сообщил мне примерно то же самое. Его знакомые конгрессмены рассказали ему, что на сей раз в Конгресс избрали огромное количество людей от самых разных партий, которые спят и видят, как бы полностью подчинить юг. «Конечно, рабство постепенно отживает свое», — добавил я. «Уже сейчас дешевле было бы не владеть рабами, а нанимать свободных негров или белых иммигрантов за значительно меньшие деньги. Кроме того, не нужно было обеспечивать им питание, достойные условия проживания, медицину, а также заботиться о них в старости. Наемные рабочие и фермеры на севере так и живут, хоть они и белые, а попробуй скопи достаточно на старость, да и все со временем дорожает. Но мы так не можем, пусть мы и из чади ада для северных аболиционистов, у нас каждый раб проведет сытую и довольно-таки счастливую старость». Джон посмотрел на меня с удивлением, но его ответ меня огорошил. «Вот я об этом и хотел поговорить. Если мы не подготовимся, то рано или поздно Север начнет войну против нас и задавит нас массой. Но это будет не скоро. Северяне получают немалые доходы от перепродажи нашего хлопка и табака и от поставки нам разнообразных товаров по завышенным ценам. Да и промышленности у нас почти нет, она практически вся на севере, и торговля у них. Но рано или поздно, лет через 20-30, не удивлюсь, если так и будет. Тем более, что мы для них к тому времени станем злейшими врагами, похлеще англичан и индейцев. А если я тебе скажу, что все произойдет намного раньше? Почему ты так думаешь? Я не спорю, просто интересно. Я много чего узнал, там, в России. А они откуда знают? Ты слышал про людей с эскадры? Про них рассказывают всякие байки. Хотя, конечно, нет дыма без огня. Мой зять из них. Я не могу тебе рассказать, кто они на самом деле и откуда, но поверь мне, все произойдет намного быстрее, чем ты думаешь. И если юг проиграет, наши ребята лучше воюют, чем северяне. Может и так, но северян намного больше, и у них есть развитая промышленность, намного больше железных дорог, да и флот практически полностью в их руках. Да, мы повоюем, но победить нам будет очень сложно. А если мы проиграем, то все это, он показал вокруг рукой, попросту унесет ветер, и наши дети и внуки испытают на себе тиранию янки. Я бы спросил тебя, зачем это янки, если бы не видел, насколько быстро они повернулись против нас. Но все равно, еще недавно мы вместе строили страну, и мы были товарищами по оружию. Во время революции, войны 1812 года 81, войны с Мексикой. Ты знаешь, мой зять сказал одну очень умную вещь. Америка, а особенно Север, страна, которой нужно все время расширяться и все время с кем-нибудь для этого воевать. С индейцами, с французами, с англичанами, еще раз с англичанами, с мексиканцами. А теперь индейцы либо на землях, которые никому не нужны, либо далеко. Половину Мексики мы оттяпали. Англичан выгнали, хоть и не сумели отобрать у них Квебек и другие северные колонии. А нужен следующий враг. И для северян это мы. Я задумался тогда, а потом сказал, что-то в этом есть. Но если даже так, то что же делать? Вот что предлагают наши русские друзья. И он рассказал мне про торговые фирмы, про постройку заводов, про помощь оружием, какого нет не только у северян, но даже у англичан с французами. Впрочем, в это я сразу поверил, иначе как русские смогли так быстро победить эти нации, а самим-то им что нужно? Думаю, они и сами на этом подзаработают, но не так, как северяне. Им не нужно нас уничтожать. Хорошо, не скажу, что ты меня полностью убедил, но, как говорится, лучше быть в безопасности, чем впоследствии сожалеть. 82. А про торговлю, они же обещают покупать хлопок и другие культуры дороже, именно так, с наценкой в 30% к цене хлопка, предлагаемой северянами, тоже и с табаком, да и цены на привозные товары у них будут ниже, и не в ущерб качеству. Я в это поверю, когда это увижу. 83. Но я расскажу все своим соседям, а Джон, плантаторам в Алабаме, чтобы подождали продавать, пока не увидят, сколько предлагают русские. Тем более, что урожая ждать придется до начала сентября. У нас до конца того же месяца, сам знаешь. Хотя, конечно, в этом году была ранняя весна, да и лето жаркое, и дождей достаточно, так что есть надежда, что все будет раньше, и у вас, и у нас. Я не ожидал, что возвращение в родные места пробудит во мне такое чувство ностальгии. Зато новый зять Джона мне очень понравился. Не сразу, его нью-йоркский акцент поначалу резал мне слух. Но, поговорив с ним, я понял, что он действительно радеет за юг, и что те самые новые русские хотят нам помочь, причем относительно бескорыстно. На мой вопрос, как он это объяснит, он ответил: «Сенатор, поймите, для русских главное – это справедливость. А то, что вам готовят северяне, таковой не является. Причем далеко не все северяне плохие, просто многие верят тому, чем их пичкают газеты, а другие, не умеющие читать, россказням этих первых, а тем более тамошние политики. Кстати, мне очень хотелось бы познакомить вас с одним человеком». И он отвел меня в их комнату, точнее, комнату Мибел, и постучался в дверь комнаты прислуги. Оттуда вышла девушка, при виде которой у меня упало сердце. Она была точь-в-точь Мибел и очень похожа на мою маму, которую тоже звали Мибел. Единственное, у нее была явная примесь черной крови. У меня часто-часто забилось сердце, и я выдавил из себя: «Внученька». Та смутилась, но Ник, мой зять, сказал: «Или я очень ошибаюсь, или она, дочь вашего сына, Альфреда, и зовут ее Агнес». Я не выдержал и обнял девушку. «Наконец-то я тебя увидел. Я пытался найти твою маму, но даже не знал, куда она уехала. Агнес рассказала мне немного про смерть матери, про ее собственную жизнь, причем я видел, что она явно не договаривает. А что ты собираешься делать дальше? Мистер и миссис пообещали взять меня с собой в Россию, и, если я хорошо сдам экзамены, смогу там учиться. И еще они помогут мне подготовиться. Да, я вообще-то против того, чтобы негры получали образование, но не тогда, когда это касается моей внучки. Но на всякий случай я ей сказал: если передумаешь, то не забывай, что у тебя есть дедушка в Миссисипи. Эх, почему твоя мама ко мне тогда не приехала, я бы ей помог. Она боялась, да и денег не хватило. Ладно, милая, поговорим с тобой потом, и я тебе помогу, чем смогу. Да не обязательно, улыбнулась она. Достаточно, что у меня теперь есть дед, а в России я надеюсь сама устроить свою жизнь, как это сделала моя кузина. А ничего, что ты черная, там это не так важно. Ник рассказал мне, что их величайший поэт, Александр Пушкин, был окторуном 84, а у меня четверть, и что, сегодня, впрочем, она не показывалась на людях. На мой вопрос к Мибел, почему, та сказала, что Агнес не хочет, чтобы ее видели. Она оставалась в комнате Мибел и всячески помогала ей, а на праздник смотрела в окно, а там было на что посмотреть. Сначала новобрачных благословил отец Леонард, местный священник епископальной церкви, а потом начался праздник на берегу реки, плавно перешедший в замечательный ужин. И я вовсю про себя молил Бога, чтобы все это не кануло в лету и не было унесено ветром в дальние края. 14 июля 1855 года. Плантация Худа, недалеко от Чарльстона в Южной Каролине. Роберт Эйкинхуд, плантатор. Я очень люблю Чарльстон, его зеленые улицы, прекрасные особняки, старые церкви, пирсы на реке Купер и на реке Эшли, и прекрасную гавань между слиянием рек и выходом в Атлантический океан между фортами Малтри и Самтер. Мой городской особняк находится на Кинг-стрит. Некогда этот район города считался самым фешенебельным, а ныне там живут, как правило, семьи, переселившиеся в Чарльстон еще в 17 веке. Как, например, и моя. Дети, мой сын Роберт-младший и моя любимая дочь Мередит, любят этот дом, и каждый раз, когда они приезжают в город, они останавливаются именно там. Я тоже раньше предпочитал жить в городе, но сейчас провожу почти все время здесь, на плантации, в особняке, построенном моим прадедом. Мне говорили, что он ничуть не хуже многих французских замков на Луаре. Я в Европах не бывал, и мне все равно, главное, это мой дом. Жизнь здесь не в пример более размеренная, воздух чище, а берега реки Купер мало чем отличаются от тех времен, когда здесь жили индейцы племени Ашпу. Разве что вокруг простираются уже не леса, а плантации хлопка и фруктовые сады, в которых работают трудолюбивые невольники. Я знаю, что для моего зятя Джона рабы являются чуть ли не членами семьи. Для меня они скорее рабочий скот, о них заботятся, их хорошо кормят, но главная их задача – делать то, что им приказано. Я не раз и не два спорил с внучкой на эту тему. Видите ли, она не любит рабство, но, Как мне кажется, она еще молодая и глупая. Не зря Джеймс Мэдисон, наш второй президент, сказал, что мальчик 15 лет, который не радеет за демократию, никуда не годится, как и юноша 20 лет, который все еще хочет демократии 85. Полторы недели назад Мибел и ее новый муж, Ник Домбровски, прибыли в Чарльстон. Сначала он мне очень не понравился, акцент северянина, труднопроизносимая фамилия, да и манеры его явно не южные, хоть он и был всегда вежлив. Но за несколько дней отношение мое к нему сильно изменилось. Я-то думал, что это типичный нью-йоркский хлыщ, а потом вдруг узнаю, что он офицер русской армии, награжденный практически всем, чем только можно, причем за боевые заслуги. Я его спросил об этом, а он, мол, ничем особым я не отличился, мне просто повезло. Конечно, конечно, охотно верю, что боевые награды дают всем подряд за красивые глаза. Да, когда-то я, в свои 18 лет, записался в Южно-Каролинское ополчение в 12-м году, но войны так и не увидел. Хотя, конечно, в начале 15-го года мы ожидали нападения частей английского генерала Кокрана, но пришла новость о Генском мире, и боев так и не произошло. А до того мы лишь пребывали в боевой готовности, должны были по первому зову явиться в расположение части, да собирались раз в месяц пострелять и выпить виски. Прямо перед началом войны я успел сыграть свадьбу, в 13-м году у меня родилась Мередит, а в 14-м – Берти, при родах которого умерла моя Сара. И с тех пор я больше не женился, не скажу, чтобы я жил отшельником, просто жену свою до сих пор обожаю. А женщины есть в округе вдовушки, да и на худой конец всегда можно переспать и с рабыней. Но так я грешил редко, родится ребенок, и не знаешь, что делать, с одной стороны, негритенок, а с другой, плоть от плоти твоей. Вот как Агнес, которая теперь служит у Мибел с Ником. Меня, к счастью, Бог миловал, и никого я ни с одной невольницей не зачил. А теперь и возраст уже не тот, да и скоро правнуки пойдут. Я надеюсь, Мибел уже замужем, а у Джимми, как я слышал, тоже имеется невеста. Ну что ж, пора праздновать, ведь кто ко мне только не приехал. Тут и мои родственники, и родня по линии зятя, и соседи, и местные политики, и кое-какие друзья молодых, кто из Балтимора, а один вообще из Нью-Йорка, какой-то Грилли, еще и аболиционист. Впрочем, он был со мной весьма вежлив и никоим образом не хаял того, что видел у нас. Наоборот, он мне сказал, что ожидал совсем другого, прямо как из пасквиля этой дурочки Гарриетты Бичерстоу под названием «Хижина дяди Тома», а увидел сытых и довольных чернокожих, живущих в весьма добротных домиках. Я специально за этим слежу, а также ухоженные поля, сады, скотный двор, конюшню. Я его еще спросил, не поменял ли он своего мнения про рабство, на что тот меня спросил, хотел бы я стать рабом. Я ответил ему, что мой прапрапрадед провел 7 лет в договорной кабале, оплатив таким образом дорогу из Англии в Чарльстон, и не жаловался никогда. А что потом стал свободным, так на то он и белый. В общем, мы не поняли друг друга, но, такое у меня сложилось впечатление, все равно остались, если не друзьями, то хорошими знакомыми. И вот, наконец, сам праздник. Моя любимая внучка, как мне показалось, затмила всех своей красотой, да и Ник, пусть северянин и с непроизносимой фамилией, смотрелся весьма достойно. И я потом тихо сказал Мибел, что он, как мне кажется, будет очень хорошим мужем. «Как ты, дедушка?» – просияла она. «Так ты же не знала свою бабушку. Я вижу, как ты ее любил», – кивнула та. «Эх, будь при родах кто-нибудь из русских, бабушка бы, наверное, выжила. Но я думаю, что и Ник будет так же меня любить. А когда у нас дети родятся, мы приедем тебя навестить. Буду ждать», – сказал я, а на глаза навернулись слезы. Вечер был незабываемый, а на следующий день разъехались гости. В тот же вечер мы с моим зятем, Джимми и Ником уединились в моем кабинете за рюмочкой хорошего портвейна, и неожиданно для меня Джимми заговорил о серьезных материях. «Дедушка, видишь ли, мы с Ником приехали сюда в первую очередь для того, чтобы отпраздновать их венчание с самыми нам дорогими людьми, такими, как ты. Но так получилось, что у нас есть и другие дела, и мы хотели бы их с тобой обсудить». Примерно такими словами начинал разговор мой Берти, когда собирался просить денег. И я с улыбкой ответил: «Конечно, внучок, сколько тебе нужно?» Джимми на меня даже обиделся. «Ты нас не так понял. Видишь ли, у нас есть причины полагать, что в будущем все может измениться к худшему. Ведь ты сам видишь, хлопок мы продаем задешево, а товары, привезенные из Европы, да и с севера, стоят у нас намного больше, чем на севере. Но мне хватает даже на это, усмехнулся я и демонстративно погладил бутылку дорогого портвейна 1827 года. И сколько ты получаешь за свой хлопок? В прошлом году по 9 центов за фунт, в этом, наверное, будет примерно столько же, может, даже чуть больше. А тот же фунт хлопка в Лондоне стоит в два раза больше, и перевоз не столь уж и дорог. А что поделаешь, ведь других предложений нет. А если будут, например, по 12 центов, не откажусь. Столько платили в 30-х, но это было тогда. Мы с Ником представляем русско-американскую атлантическую торговую компанию, и она готова платить на 30% больше, чем северяне. Тебе можем сделать даже на цент больше, а другим, те же 12 центов, и товары мы будем продавать дешевле. Ну что ж, я бы согласился, и другим рассказал бы. Вот только вы не бойтесь, что северяне могут очень сильно обидеться. Видишь ли, дедушка, северяне начинают ненавидеть нас все сильнее, даже несмотря на то, что именно сельскохозяйственные культуры юга, хлопок, табак и в некоторой мере рис, составляют 2/3 всего экспорта САСШ. И даже несмотря на то, что наживаются на нем, как ты и сказал, именно северяне. Проблема в другом, практически вся промышленность сконцентрирована в Северных Штатах, а нам нужна своя, чтобы производить оружие, боеприпасы и многое другое в достаточных количествах. Нужны и железные дороги, у нас их слишком мало, пропускная способность их недостаточная, а для новых, да и для поддержания старых, нужны паровозы, вагоны, рельсы, шпалы и верфи для нужд флота. То есть ты думаешь, что скоро начнется война? Увы, дедушка, вопрос лишь во времени, рано или поздно наши северные друзья придут, чтобы расправиться с нами. Неважно, под каким лозунгом, то ли это будет борьба с рабством, то ли наказание изорвавшихся южан, то ли еще что. Северные газеты уже начали кампанию против нас, но время у нас пока есть, хотя точно никому не известно, сколько. Не так давно в Нью-Йорке прошло сборище радикалов из будущего большинства в Палате представителей, и даже уже определились с кандидатом в спикеры, это будет некий Гиддингс из Огайо. Но, главное, определили основное направление деятельности, не только противодействие рабству, но и дальнейшее усиление севера и ослабление юга. Его они видят только в качестве источника экспортного товара. Всех подробностей мы не знаем, но и этого, как мне кажется, более чем достаточно. Я задумался. Сказать, что информация меня шокировала, это не сказать ничего. Гиддингса я знал лично и ничего хорошего от него не ожидал. Да и слишком много было признаков того, что мы на пороге чего-то нехорошего. Но я все же решил уточнить. Ты уверен в этой информации? Джимми посмотрел на доселе молчавшего Ника, и тот с легким поклоном сказал: «Мистер Худ, наша служанка Агнес, вы ее видели, ранее служила у Нета Бэнкса. Там ее обязанностями было принеси-подай, и, как это часто бывает с мулатками, не только». Что он имел в виду, сразу было ясно. Я посмотрел на него с осуждением, неужто он тоже ходит к какой-то мулатке при новой жене? Но Ник продолжил: «Не бойтесь, я не они, и девушка у нас всего лишь помогает Мейбел, не более того. Я лично храню верность вашей внучке и собираюсь это всегда делать и впредь, до конца дней своих». Я лишь кивнул с облегчением, а Ник продолжал: «Но кое-что Агнес тогда услышала. Если вы хотите, можете поговорить с ней лично. Не нужно. Если вы считаете, что ее слова заслуживают доверия, то так оно и есть. Вот только что нам делать? Какое-то время на подготовку у юга имеется. Впрочем, первое и главное, чтобы большинство южан осознали серьезность ситуации. Когда война начнется? Не если, а когда? Увы, именно так. Ее нужно будет встретить по возможности во всеоружии. Поэтому мы занимаемся организацией ополчения в как можно большем количестве мест, а русские помогут нам оружием и инструкторами. Да, они же разбили англичан и французов, а потом и турок. И вы вроде бы тоже участвовали в этом. Мейбел тоже, она там была фельдшером, но участвовала и в отражении нападения со стороны турок, и была за это награждена. Мейбел, ваша внучка, героиня, мистер Худ. Но в любом случае этого мало. Мы готовы построить и заводы, прислать грамотных инженеров, наладить систему производства самых разных стратегических товаров. Если у нас будет время, конечно. Я встал и пожал Нику руку, после чего добавил: «Увы, будь я помоложе, Я бы и сам записался в ополчение, как тогда, в 12-м году. Но кое-что могу сделать. У меня много знакомых, и я поработаю с ними. Впрочем, кое с кем вы уже говорили во время торжества. Кое с кем мы собираемся поговорить в Чарльстоне в ближайшие дни. Именно поэтому мы с Джеймсом завтра уедем в город, а Мейбелл пока что побудет у вас. Спасибо за это. Вы, я надеюсь, поселитесь в особняке на Кинг-стрит, если вы не возражаете, то да, а потом вернусь за супругой. А я пока подумаю, чем еще смогу помочь. И, дорогой мой зять, я очень рад, что Мейбелл встретила именно вас. 15 июля 1855 года. Чарльстон, Кинг-стрит, особняк Худа. Николай Максимович Домбровский, местная Кассандра. Мы сидели в небольшом кабинете за круглым столом, с бокалами, наполненными рубиново-красным портвейном, пусть не столь хорошим, как тот, которым меня угощал Роберт Худ, но все равно весьма неплохим. Мы, это Джимми, я и наши гости, бородатые поджарые Уильям Бойс, член палаты представителей от 6-го избирательного округа Южной Каролины, и оба сенатора, Эндрю Батлер со своей каплеобразной фигурой и пирамидальной копной седых волос, и Джосайя Эванс, похожий скорее на строгого судью, каковым он до позапрошлого года и являлся. Все трое присутствовали на нашем торжестве у дедушки Роберта, и, к моему удивлению и радости, все трое согласились встретиться со мной в Чарльстоне вдали от посторонних глаз. Я только что рассказал им про нашу миссию, и если Бойс и Батлер смотрели на меня достаточно приязненно, то Эванс был настроен намного более скептически и в конце спросил: «Мистер Домбровский, гляди ты, правильно произнес мою фамилию, я одного не понимаю, почему именно вы решили, что Северу нужна война с нами, тем более так скоро?» И взглянул на меня через небольшие круглые очки, сидевшие у него на носу 86. Я кивнул: «Сенатор, я понимаю, что мы все долго жили в одной стране, и что верится с трудом, что грядет война Севера и Юга. Я тоже надеюсь, что эту войну можно будет предотвратить, но слишком много индикаторов указывают на ее неизбежность. Начнем с того, что на севере все больше демонизируют юг. Вы про хижину дяди Тома?» – спросил меня Эванс. «Не только, но она – живой тому пример. Но я в первую очередь о том, что Конгресс впервые получит большинство, состоящее на очень немалый процент из аболиционистов, и что северная пресса в последнее время ничего хорошего про южан не пишет. Но это еще не причина. Вы правы, но есть и другие моменты. Во-первых, часть нашей национальной природы, особенно на севере, заключается в поиске врага. И если враг имеется, индейцы, французы, англичане, мексиканцы, то его сначала демонизируют, а потом против него ведется война. Да, заговорил Батлер, тряся своими подбородками. Но и это не доказательство. Есть и другие. Наша служанка Агнес ранее работала на Натаниэля Бэнкса, и она может подтвердить, что в конце мая в Нью-Йорке состоялся тайный слет наиболее радикальных членов новой коалиции. Всего она не знает, но следующим спикером Нижней палаты станет, судя по всему, некто Джошуа Гиддингс. Бойс и Эванс выругались в унисон, а я продолжил. И почти все разговоры были про прекращение рабства и освобождение всех рабов, либо про то, как именно ограничить южан в правах. Неожиданно ответил Бойс: «Мистер Домбровский, а почему мы вам должны верить? Вы же янки». «Ну, во-первых, не янки, а нью-йоркец 87. Да, я знаю, я все равно с севера. Но, видите ли, я еще и русский, а для русских очень важна справедливость. И я считаю, что то, чего они добиваются, иначе как вопиющей несправедливостью не назовешь». «Вполне возможно, что вы правы», — заговорил Бойс. «Я только что получил телеграмму, вызывающую меня на заседание Конгресса в Вашингтон. Она меня очень удивила. Как вам, наверное, известно, сессия Конгресса начинается, как правило, 1 декабря и длится до весны следующего года. Так завели отцы-основатели, дабы конгрессмен или сенатор мог посвятить себя сельскому хозяйству вне этого времени. А сейчас меня зовут в Вашингтон уже к 1 августа. Причем сенаторов пригласили к 1 сентября. Я бы на вашем месте продумал маршрут эвакуации», — сказал я. «Ведь никогда не знаешь, что ребятам из Новой Англии и сопредельных земель придет в голову». «Вы правы, друг», — кивнул Бойс. «Ну что ж, сделаем, как вы рекомендовали. Да, и то, что вы говорили про закупку хлопка и табака, остается в силе». «Да», — ответил я. «Ну что ж, посмотрим, чем дело кончится. Мы завтра с утра уходим в Балтимор, а оттуда в Вашингтон. Попробуем не допустить того, что вы мне рассказали. 17 июля 1855 года. Австрийская империя. Прессбург. Старая ратуша. Генерал-майор гвардейского флотского экипажа Андрей Борисович Березин. Советник Министерства иностранных дел Российской империи. Переговоры между австрийцами и нашей делегацией было решено провести не в Вене, а в Братиславе, или, как этот город именовался в этом времени, в Прессбурге. Руководствовались мы в данном случае тем, что в Вене наши посланники чувствовали бы себя не совсем уютно, император и его приближенные у себя дома, а мы, словно бедные родственники, у них в гостях. Были и другие причины. Прессбург находится недалеко от Вены, и добираться туда австрийцам не так уж хлопотно. К тому же в рукаве у нас был один сильный козырь. Наша делегация прибыла в Прессбург по Дунаю на одном из трофейных британских колесных пароходов в сопровождении Выборга. Надо было показывать товар лицом. Пусть австрийцы полюбуются на наши корабли из будущего и прикинут, с чем им придется в случае чего иметь дело. Ведь достаточно такому кораблю подняться по Дунаю и навести свои орудия на императорский дворец в Вене. Австрийцы всегда славились своим умением тянуть время. Поэтому они изрядно помотали нам нервы, согласовывая чисто формальные моменты. Наших оппонентов очень удивило, что с нашей стороны делегацию будут возглавлять два человека. И если с князем Горчаковым они были уже достаточно знакомы, то Игнатьев для них был абсолютно неизвестен. Недавно созданная австрийская контрразведка еще была неопытна, и люди, только-только призванные на работу в Эвиденцбюро 88, не могли сказать ничего путного о каком-то там обер-квартирмейстере Балтийского корпуса. Как бы то ни было, но переговоры все же начались. Для того, чтобы познакомиться с русскими и их странным кораблем без парусов, в Прессбург прибыли два старших Габсбурга. Император, правда, ограничился приветственной речью и торжественным обедом во дворце Грошалковичей, после чего поспешил откланяться и отправился снова в Вену. А вот Максимилиан, восхищенный Выборгом, нашел предлог, чтобы посетить наш корабль, и долго-долго его осматривал, понятно, с нашего разрешения. Процесс знакомства командующего австрийским флотом с боевым кораблем конца Хаха-века напоминал озвучку немецкого порнофильма. Сплошные ахи-охи, да вариации на тему Даст Ист Фантастиш 89. Мне этот парень понравился. Зная о его печальной судьбе, в нашей истории в 1867 году он, успевший всего 3 с небольшим года побыть императором Мексики, будет расстрелян своими неблагодарными подданными. Я старался быть поучастливее в отношении него, тем более что фанаберией он не страдал и, как я понял, действительно любил море и флот. Официально он возглавлял австрийскую делегацию, хотя, конечно, фактически ее руководителем был наш старый знакомый граф фон Рихберг Унтертенлёвен. Император снял с него опалу и снова назначил министром иностранных дел Австрийской империи. Именно поэтому переговоры о заключении договора, который должен был разрешить все возникшие между нашими странами коллизии, шли без каких-либо неприятных сюрпризов. За основу был принят договор, который подготовил фон Рихберг во время своего предыдущего пребывания на посту министра иностранных дел. Естественно, с учетом последующих провокационных демаршей австрийцев, некоторые статьи договора стали более жесткими для Вены, а мы, в свою очередь, добились некоторых дополнительных преференций для себя. Тут хорошо поработал Горчаков. Он по праву считался асом европейской дипломатии и мог сформулировать ту или иную статью документа так, что она уже не подлежала какому-либо двойному толкованию. Ну, а Николай Павлович Игнатьев занимался чисто военными вопросами. Он с помощью фотографий продемонстрировал австрийцам образцы нашей военной техники и, особо не вдаваясь в подробности, рассказал о том, как эта техника показала себя во время боевых действий против союзников на Балтике и в Крыму. На всякий случай у нас были готовы небольшие видеофильмы, снятые нашими ребятами в ходе боевых действий. Но мы решили пока не дожимать австрийцев, которые и так чувствовали себя не в своей тарелке. Надо будет, покажем и впечатлим. Ведь кроме Выборга и колесного пароходика по Дунаю поднялся буксир с баржей, в которой хранился запас горючего для Выборга и еще кое-что, заботливо укрытое старыми парусами. Австрийцам очень хотелось сунуть нос под этот брезент, но охранявшие баржу суровые финны, держа ружья на изготовку, старательно делали вид, что плохо говорят по-русски и вообще не понимают по-немецки. А офицер, который ими командовал, лаконично посоветовал не в меру любопытным со всеми вопросами обращаться к главам русской делегации, так как груз на барже официально числился депимуществом и какому-либо досмотру не подлежал. Радиостанция Выборга регулярно отсылала сообщения о ходе переговоров в Одессу, откуда их ретранслировали в Петербург. Все шло своим чередом, но сообщения наших агентов настораживали. Вокруг переговоров в Прессбурге шла какая-то подозрительная возня. Мы уже обнаружили и идентифицировали несколько сотрудников британской разведки, а также тех, кто проходил у нас по списку потенциальные террористы. Понятно было, что наши недоброжелатели сделают все, чтобы сорвать переговоры. Легче всего это можно было бы сделать, совершив покушение на австрийского императора и его брата. В результате в Австрии могла вспыхнуть свара, которой не преминут воспользоваться наши враги и обвинят нас во всем случившемся. А этого нам совсем не хотелось. Я посоветовался с Горчаковым и Игнатьевым и приказал усилить охрану членов нашей делегации и кораблей, стоявших на Дунае. По линии же спецслужб началась разработка подозрительных лиц из числа поляков и итальянцев, которые могли бы совершить теракт против императора Франца Иосифа и герцога Максимилиана. Ошибаться нам в данном случае нельзя, на карту было поставлено очень многое. 28 июля 1855 года. Балтимор. Мибил Эллисон Кадберг Домбровская, она же Алла Ивановна. Ник. Мибил. Как я рад вас видеть. Я бросилась в объятия нашего друга Фрэнка Киговарда, дожидавшегося нас у своего экипажа прямо у пирса, а его слуга сноровисто размещал наш багаж в соответствующем отделении. Лидия ждет вас не дождется. Поехали поскорее. Расскажите, как вы добрались? Да все было нормально, улыбнулся Ник. Ты знаешь, наш флот захватил несколько английских торговых кораблей в Ирландском море. Их каким-то образом модернизировали, то есть улучшили, в частности, паровой двигатель и установили более сильную артиллерию. Я не силен в технике, и не могу тебе точно рассказать, что конкретно было усовершенствовано, но максимальная скорость теперь составляет около 10 узлов, крейсерская – 8. Каюты на них, правда, не слишком удобные, и лучше было бы отправиться сюда на пассажирском пароходе, но мы решили совершить путешествие на одном из своих. А что за название такое странное? Бамарзунд. Что это означает по-русски? Так называлась недостроенная крепость на Балтийском море, на которую англичане напали в самом начале войны. И название это шведское. На Аландских островах живут шведы, хоть эти острова и принадлежат нам. Объединенный франко-британский флот был разбит при Бамарзунде, а французский десантный корпус почти в полном составе попал в плен. Мибил все видела своими глазами и чуть было не погибла во время сражения. Какой-то сумасшедший француз обстрелял яхту, на которой она путешествовала со своим братом. Здорово. И что, этот ваш Бамарзунд прибыл в Балтимор, чтобы загрузиться табаком? Именно так, у вас же остался прошлогодний табак на складах. А те корабли, что сейчас находятся в Саванне и Черлстоне, пока что грузятся хлопком. Да, сюда они доставляют разнообразные товары, которые ранее приобретались у северян, а также оружие для ополчения. Для вас прибудет пароход с товарами и оружием недели через 2-3. Ты мне говорил, что вы собирались начинать торговую деятельность, но я не ожидал, что это случится так быстро. А чего ждать-то? Ты же мне сам рассказал, что в прошлом году был очень неплохой урожай. Да и ополчение само не возникнет, его нужно не только вооружить, но и обучить. И, как я тебе и говорил, хорошо, что у вас есть ветераны, в первую очередь войны с Мексикой. Правда, война та была, прямо скажем, не совсем серьезная. Во всяком случае, ее трудно сравнить с той, в которой пришлось поучаствовать мне. Но все равно, ваши ветераны с нашим оружием будут воевать лучше и, кроме того, поучатся у наших офицеров новым методом ведения войны. Понятно. А какие у вас планы на ближайшее время? Проверим деятельность нашей конторы и съездим в Вашингтон к русскому посланнику Эдуарду фон Стеклю, а затем уйдем на Бамарзунде обратно в Россию. Хотели бы остаться на подольше, да не можем, Мибил, нужно учиться, мне работать, не все же гулять и праздновать. Да, неплохо было в Черлстоне у твоего дедушки, Мибил, и наш друг повернулся ко мне. Я в ответ улыбнулась. Рада, что тебе понравилось. Может, ты когда-нибудь доберешься и до Петербурга, увидишь, как мы живем, только желательно с Лидией и детьми. Очень хочу, хотя вряд ли это случится так уж скоро. Экипаж остановился, и слуги стали выгружать багаж, а мы вошли в дом, где нас ждала Лидия, прекрасная супруга нашего друга. Пару дней мы поживем у них, когда мы обсуждали наш приезд тогда, Под Чарльстоном Лидия и слышать не захотела, что мы будем ночевать в гостинице. Более того, они настояли на том, что мы возьмем их экипаж с кучером для поездки в Вашингтон. «Да», — подумала я, — «конечно, мой новый дом — Россия, но здесь я себя тоже чувствую у себя на родине, почти так же, как в Саванне или Чарльстоне. А в Нью-Йорке и Пенсильвании было не так, все-таки мы и они разные. Больше всего похожи на нас в Нью-Джерси, но даже там они все-таки северяне, как, впрочем, и мой любимый Ник». 29 июля 1855 года. Балтимор, харчевня «Африканская королева». Агнес Кадберт, служанка и дальняя родственница Мэйбелл Кадберт-Домбровской. «Здравствуй, Агнес», услышала я, когда вошла в «Африканскую королеву», одну из немногих забегаловок в Балтиморе, куда пускали и свободных негров. Я посмотрела и глазам своим не поверила. Там сидела моя приятельница, Джой, с которой я вместе работала у Бэнксов. Да, она была толстая и вечно потная, как это часто бывает у женщин моего цвета кожи, но она всегда была очень мила и незлобива, и мы тогда крепко сдружились. Я обняла ее. «Здравствуй, милая, у тебя время есть? Да сколько угодно. Мои хозяева сейчас у каких-то друзей, и я до вечера свободна. Тогда закажи себе что-нибудь и садись, поболтаем». Я подошла к окошку, заказала свинину и пиво и оплатила заказ, затем присоединилась к подруге. Ее я видела впервые с того момента, когда старая хозяйка выбросила меня на улицу, но, казалось, мы и не расставались, настолько мне с ней было уютно. Сначала я рассказала про своих новых хозяев и про то, как мы вновь отпраздновали их свадьбу и в Саванне, и в Чарльстоне, и про моего деда, и про то, как мне стало хорошо. «Мне бы так», — печально сказала Джой, — «с тех пор, как тебя нет, мистера приходится ублажать мне. Да, я не девушка, даже когда-то была замужем, но с ним какая радость, сунул-вынул и пошел, да и пахнет от него, скажу тебе, подруга. А твой как? Мой масса это делает только со своей женой. Причем это у них каждый раз продолжается ох как долго. Понятно, что они в другой комнате, но я-то слышу, миссис не стесняется и бывает достаточно громкой, а потом она аж светится. Завидую ей белой завистью, надеюсь, что и мне когда-нибудь улыбнется счастье. Особенно там, в России. Рассказали мне, что у них самый их великий поэт был на восьмую часть черным, и ничего, мне бы в эту Россию. Эх, если бы я могла тебя взять с собой, не получилось бы. У меня до сих пор контракт с миссис, ты же знаешь, если она его нарушит, ничего ей не будет, вот как с тобой. А вот если я захочу от нее уйти, то можешь представить себе, чем дело кончится. Ну да ладно, девушка может помечтать, не правда ли? Слушай лучше, мы завтра с утра едем в Вашингтон, поэтому мы сейчас здесь. И такое дело, 1-го числа, может, слышала, откроется летняя сессия палаты представителей. Слыхала я, но очень странно, кивнула я. Они же обычно ждут до декабря, а в этом году почему-то решили начать ее пораньше. Масса с Гиддингсом обсуждали, что это, видите ли, важно, чтобы спикера палаты представителей выбрали еще до временного президента Сената. А зачем им это? Ты знаешь, меня подложили под Гиддингса. Он тебя тоже не туда, тоже. Но я лежала спокойно и не рыпалась, ведь что я могла поделать? Было, конечно, очень больно. Но он даже меня потом похвалил, мол, с тобой приятно, не как с той, другой. И, мол, потом будешь гордиться, что делала это с самим президентом. Так и сказал, так и сказал. А еще я краем уха услышала, как он обсуждал с массой, что его он назначит государственным секретарем. Странно все это, ведь этот проклятый Гиддингс ни разу не президент и даже не вице-президент. Очень странно, ты права, подруга. Когда я вернулась к Нику и Мэйбелл, у меня это никак не выходило из головы, и, как только мы остались втроем, я им все рассказала. Мэйбелл, подумав, сказала, если бы он был вице-президентом, тогда понятно, если президент умрет, он становится президентом, но он же вообще никто. Масса покачал головой. Вице-президент Уильям Кинг умер в апреле 53-го, практически сразу после инаугурации. По закону от 1789 года, следующие на очереди, временный президент Сената, которого еще не избрали, и спикер палаты представителей. И если спикером будет Гиддингс, то президентом станет он. Конечно, новые президентские выборы должны будут пройти как можно скорее, но что такое как можно скорее? У Гиддингса, если он таким образом станет президентом, будет как минимум несколько месяцев. Вот только Пирс еще жив, возразила я, на что Ник лишь горько усмехнулся. Пока еще жив, как они от него собираются избавиться, не знаю, но мне кажется, что это произойдет достаточно быстро. То ли его кто-нибудь застрелит, то ли он упадет и сломает шею, все может быть. Все намного проще, грустно усмехнулась миссис. Мне почему-то кажется, что его отравит, а выборы можно будет отложить на неопределенный срок, нигде же в законе не сказано, что такое как можно скорее. Вполне вероятно, что это произойдет лишь в следующем году, тем более что именно тогда и должны состояться следующие президентские выборы. Наверное, ты права, кивнул Ник. Вот только что это будет означать для Юга и для России? Для России, наверное, все будет более или менее по-прежнему, покачала головой Мибил. А вот для Юга, боюсь, начнутся кошмары. Причем у нас ничего не готово, ополчение только-только создано, да и то не везде, торговля не отлажена. Не знаю, что у них будут за новые законы, вряд ли они так сразу отменят рабство, но давить будут, и сильно. В любом случае нужно будет поскорее рассказать об этом нашему послу, это раз, и дать знать в Петербург, это два. Вот только рация на Бамарзунде вряд ли добьет до той стороны Атлантики, так что нужно уходить как можно скорее, и послать кого-нибудь в Чарльстон. Впрочем, давай встретимся с послом, а потом посмотрим, что будет. 31 июля 1855 года, Лондон, Голландский дом, Игнаций Качковский, Польша молодая, то ли гость, то ли узник. Я с тоской посмотрел сквозь решетку на белые розы, растущие в саду, и на Темзу, находившуюся чуть в отдалении. Два или три раза в неделю мне дозволялось выйти в этот самый сад и прогуляться до беседки, где я мог сесть, закрыть глаза и представить себе, что нахожусь в родительском поместье под Белостоком, и мама вот-вот пришлет кого-нибудь из местных холопов-белорусов с подносом с чаем и канапками 90. Но большее количество времени мне пришлось проводить в своих апартаментах в здании, именуемом Голландским домом. На окнах были вмурованы решетки, судя по всему, недавно, но приделаны они были на славу. У меня была и столовая, и помывочная с умывальником с краном и самой настоящей чугунной ванной на тигриных, или, возможно, львиных, лапах и даже чудо английской инженерной мысли, ватер-клозет. Вот только, когда убирали те части апартаментов или доставляли мне еду, то запирали сначала проход в наружную их часть, и убирали спальню и кабинет, пока я принимал пищу, кстати, обычно невкусную, жесткое мясо, недожаренный бекон, разваренные овощи, если они были вообще, разве что хлеб и омлеты были вполне съедобными. Да, наружные двери были массивными, дубовыми и практически всегда запертыми. Меня выпускали только на короткие прогулки, и то под охраной нескольких вооруженных шотландцев. Они же всегда были при дверях, когда приходили разносчики пищи или уборщики. Я пробовал жаловаться, но мне каждый раз говорили, что я гость, а не узник, и что все это делается для моего же блага, ведь во Франции ждут не дождутся заполучить меня в свои руки, несмотря на то, что прошло уже более 7 месяцев с момента неудачного покушения на нового Наполеончика. Помнится, после того случая английский посол в Париже, лорд Коули, поручил мне убить русского императора Николая и снабдил меня не только деньгами и фальшивым французским паспортом 91, но и адресами явочных квартир. Тогда я каким-то чудом сумел добраться до Дюнкерка, откуда по дюнам дошел до Бельгии и далее до Остенда. Я решил не обращаться к тем людям, которых мне порекомендовал Коули, ведь у меня там были кое-какие знакомства. Но с отправкой в Россию пришлось подождать, зима была холодная, пролив Коттегат был покрыт льдом, и я находился в Бельгии до начала марта, когда неожиданно грянула теплая погода, и кто-то решился таки пойти в шведский Гетеборг. Через 3 дня после прихода в этот порт я уже был в Карлсхамне. И там меня ждало очередное разочарование. Первый корабль на Ривель уходил не раньше начала апреля, так что пришлось провести 3 недели в шведской провинции, умирая от скуки и давясь жутко невкусной едой. Но, наконец, 11 апреля я ступил на берег Ривеля. Я успел отрастить усы и бороду, и, хоть среди таможенников был некто с весьма цепким взглядом, меня беспрепятственно пустили в город, и я пошел по адресу на Линденштрассе, полученному мною от Коули. До сих пор не могу понять, как я догадался, что меня там поджидает засада. К счастью, мне они лишь прострелили штанину, а я ответным огнем сумел кого-то из них ранить. И мне пришлось вновь бежать, как зайцу, в недалеко расположенный городок Хаберст, где, как я помнил, жил родственник убитого мною в Париже Лукаша Вечорика с той же фамилией. К счастью, Матюш Вечорик, так звали этого человека, не знал, что именно я порешил его кузена, и принял меня хоть и без особой приязни, но поселил меня у себя в доме, а через неделю я ушел на баркасе в Данциг, а оттуда в Любек. Далее было проще, я по земле добрался до Гамбурга, откуда ходили корабли вниз по Эльбе и по Северному морю в Англию. И, наконец, 5 июня я ступил на лондонский пирс, и сразу же направился в русское отделение Министерства иностранных дел, по адресу, полученному мной от Коули. Меня приняли без особой радости, еще бы, Наполеона я не убил, а на москальского императора даже не покушался, но поселили меня в голландском доме. Вот только мое пребывание там было хоть и довольно-таки комфортабельным, но это все равно было сродни заключению, а бежать не представлялось возможным. Единственное, что в газетах, которые мне приносили каждый день, все больше и больше поливали всяческими помоями русских, в основном, должен признать, незаслуженно. Но это могло лишь означать, что Лондон до сих пор не замирился с главным катом Польши, а условия моего содержания наводили на мысль, что англичане все еще были заинтересованы в моих услугах. Я вновь углубился в одну из книг из библиотеки голландского дома, меня время от времени водили под охраной туда. Конечно, они были на английском, который я раньше знал лишь на бытовом уровне, но мне легко даются языки, и я потихоньку стал читать достаточно бегло на этом языке, особенно с помощью англо-французского словаря из той же библиотеки. За время моего пребывания в этом проклятом голландском доме я пристрастился к книгам некого Чарльза Диккенса и сейчас дочитывал «Домби и сына», последнее из его сочинений из библиотеки на первом этаже. Я еще сокрушенно подумал, что вскоре придется поискать нового автора. Неожиданно в дверь кабинета постучали. «Войдите», — сказал я. Человека, который оказался по ту сторону двери, я помнил по встрече с этим проклятым Пальмерстоном. Он тогда наливал портвейн. «Здравствуйте, господин Качковский», — чуть поклонился тот. Я ограничился еле заметным кивком. Не хватало еще оказывать знаки внимания какому-то слуге. А тот продолжил. «Завтра утром вас желает видеть лорд Пальмерстон. За вами будет прислано судно около 8 часов утра. Просьба вам до этого времени собраться, в этот дом вы уже не вернетесь». Я сначала опешил, неужто меня сдадут русским, а потом вспомнил слова этого Пальмерстона. «Как тяжело жить, когда с Россией никто не воюет. Так что, пока этот злобный старик у власти, мне бояться нечего, скорее всего, для меня приготовили какое-нибудь новое задание». «Да, и вот что еще», — дерзко добавил все тот же холоп, «не учили его, что ли, как надлежит разговаривать со шляхтичем, чьему гербу не одна сотня лет? К вам сейчас прибудет портной, который изготовит вам одежду для завтрашнего приема, а также для вашего последующего путешествия. Засим позвольте откланяться». «Ну что ж, значит, все и правда не так плохо», — подумал я. «Собирать мне практически нечего, а обноски я, наверное, оставлю здесь». И я постарался до прихода портного поскорее дочитать «Домби», хотя книга была намного скучнее, чем другие произведения того же автора. 1 августа 1855 года. Вашингтон, Капитолий, зал палаты представителей. Натаниэль Прентис Бэнкс, член палаты представителей от 7-го избирательного округа. В зале было невыносимо жарко, даже несмотря на каменные стены. Пустых мест было около 30, причем почти все из них, как я с радостью заметил, принадлежали южанам-демократам, и лишь одно, Лаймону Трамбуллу из Иллинойса, который отказался от своего мандата, получив от легислатуры путевку в Сенат. Впрочем, из 233 мандатов на сей раз оппозиции, моей партии ничего не знаю, теперь известной как Американская партия, и оппозиционной партии, и так принадлежал 151, так что парочкой южных демократов больше, парочкой меньше ничего это не меняло. А остались они, бьюсь об заклад, чтобы наблюдать за тем, как их рабы занимаются сбором урожая хлопка и табака 92. Недолго вам осталось любоваться трудом рабов. Проблема была в том, что любой закон должны принять обе палаты Конгресса, а в Сенате 35 мест из 55 принадлежали демократам. Было, конечно, 7 вакансий, и 5 из них принадлежали северным штатам, но только 2 места, в Нью-Гемпшире, уйдут республиканцам, другие 5 останутся у демократов. Ведь сенаторов назначает законодательное собрание штата, а не выбирает народ 93. Ну да ладно, Гиддингс, конечно, Молодец, что сумел уговорить пока еще президента Пирса созвать палату представителей 1 августа, а сенат 1 сентября. Почему пока еще президента и почему молодец? Скоро узнаете, усмехнулся я про себя, наблюдая, как старейший член палаты, Джошуа Рид Гиддингс, идет открывать первое ее заседание. У меня были причины его не любить. Во-первых, его слащавая манера мне попросту действовала на нервы. Да, и он не из самой богатой семьи, и ему пришлось помогать родителям на ферме, но нужды он никогда не знал. Я же с детства трудился на предельной фабрике и начинал бобинным мальчиком, в чью задачу входило наматывание ниток на бобины. Причем нужно это делать было очень быстро, а то получишь по шее от предельщиц. И это если тебя не заметит мастер и не оштрафует на один или даже два дневных оклада. Именно тогда я понял, что рабство – зло, ведь рабы делают ту же работу за бесплатно, отбирая у белого человека средства к существованию и возможность прокормить свою семью. 94. А Гиддингс жил припеваючи, с помощью кого-то из друзей отца стал адвокатом, а в Конгресс попал в 38-м году, 17 лет назад, только подумать. Ну да ладно, не все люди, родившиеся с серебряной ложкой во рту, плохие, тот же Руфус Кинг из Нью-Йорка или Джейкоб Брум из Пенсильвании, тоже принадлежащие к нашему кругу, хорошие товарищи. Но лицемерная манера Гиддингса всегда меня злила. А недавно он отымел нашу служанку Агнес, причем отымел ее жестоко и вместо, предназначенной природой для другого. Я слышал от других товарищей, что он тоже делал и с их служанками, и я подозреваю, что он скрытый мужеложец, хотя дети у него, нужно отдать ему должное, имеются. Впрочем, его супруга, когда я разок, точнее, три раза, признаюсь, согрешил с ней, долго плакалась мне, сказав, что уже более 30 лет супруг с ней ни разу не спал. Эх, как хорошо, подумал я тогда, что Мэри мне все эти годы была верна. Вот только Гиддингс потребовал, чтобы Мэри уволила Агнес, и я потерял девушку, с которой спать было намного приятнее, чем с тучнеющей супругой. Осталась еще одна негритянка, но от нее всегда очень плохо пахнет, и мне каждый раз приходится буквально зажимать нос, чтобы закончить свое дело. С этого времени Гиддингса, которого и до того не слишком жаловал, я тайно возненавидел. Тайно, потому что и он мне теперь нужен, и я ему. Гиддингс, выглядевший прямо-таки святым, громко произнес по памяти несколько молитв. Потом все мы присоединились к нему при чтении «Отче наш», и, наконец, он поднял голову и сказал: «Добро пожаловать, джентльмены. Я рад, что почти все конгрессмены прибыли в столицу нашей родины, и надеюсь, что мы решим все наши вопросы до того, как в город прибудут наши уважаемые коллеги из Верхней палаты. Первый вопрос – выборы спикера нашей палаты. У кого какие кандидатуры?» Я поднял руку одновременно с Руфусом Кингом, и Кинг, как мы и договаривались, предложил мою кандидатуру. Я встал и объявил: «Джентльмены, я польщен номинацией, но я считаю, что у нас есть более достойные претенденты на эту должность. Я предлагаю назначить того самого человека, который сейчас стоит у кафедры, который много лет прослужил слугой народа и который, как никто другой, разбирается в ее работе. Я отказываюсь от номинации, в свою очередь, предлагаю достопочтенного Джошуа Рида Гиддингса, делегата от Огайо. Я поддерживаю эту номинацию», — сказал Кинг. После этой формальности Гиддингс стал официальным кандидатом. Кто-то из демократов попытался оспорить эту кандидатуру, но я еще раз поднялся и сказал: «Если вы не согласны, достопочтимый коллега, то попросту проголосуйте против». Вторым кандидатом стал демократ Хауэлл Копп из Джорджии, уже бывший спикером с 49 по 51 год, а третьим – Томас Флоренс из Пенсильвании, тоже демократ, но северный. Больше кандидатов, к моему вящему удивлению, не было. Гиддингс выиграл при первом же голосовании, после чего объявил о том, что партии должны решить, кого они хотят видеть в разнообразных комитетах, и назначил следующее заседание на понедельник, 6 августа. После чего несколько из нас собрались в отдельном кабинете в одном из ресторанов недалеко от здания Капитолия. «Плохие новости, джентльмены», — сказал Джеймс Баффингтон, один из моих коллег из Массачусетса. «Многие южане отказываются законтрактовывать свой урожай и перестали покупать наши продукты. Мол, какие-то русские предлагают цены получше, и закупочные, и на товары. Более того, в Саванну и Чарльстон пришли два русских парохода, и их груз разлетелся, как горячие блинчики 95. Их агенты, некая русско-американская атлантическая торговая компания, не только законтрактовывают урожай табака и хлопка, но платят задатки, чего мы ни разу не делали. Вот, значит, как, кивнул Гиддингс. Ну что ж, нужно будет делать то, что мы решили сделать, как можно скорее. Вы со мной, джентльмены, с вами, раздались крики. Я тоже радовался, хотя в животе порхали бабочки. Все-таки мы затеяли действительно опасную игру. И если бы не миссис Гиддингс, в четвертый раз разделившая мою постель, не знаю, смог бы я в ту ночь заснуть. 1 августа 1855 года. Лондон, неизвестная явочная квартира. Игнаций Качковский, на службе. Ее Величество, а точнее, Великой Польши. Утром меня, одетого с иголочки, отвели к мосткам на Темзе у голландского домика и усадили в паровой катер. Я не особенно интересуюсь архитектурой, разве что с точки зрения моей профессии. Но огромный Вестминстерский дворец, частично находившийся в лесах, меня поразил своими размерами и величием. Мне рассказали, что он сгорел 20 лет назад, и новое здание никак не могли достроить, но все равно было красиво. Чуть дальше находился пирс, недалеко от которого, здание черного кирпича, мало чем отличавшиеся от своих соседей. На втором этаже меня завели в кабинет со столом посередине, на котором находился поднос с 4 бокалами, бутылкой пурпурной жидкости. Потом я узнал, что это был порт, столь любимый англичанами, и бутербродиками с ростбифом, ветчиной и, как ни странно, огурцами. Минут через 10 в кабинет вошел довольно-таки молодой человек, а за ним двое, один без руки, а портрет второго, пожилого, я не раз видел в газетах. Это был один из моих кумиров, лорд Пальмерстон. Кумиром он являлся потому, что он ненавидел Россию едва ли не больше, чем все мы. «Мистер Качковский», — спросил он по-французски, — «меня зовут Генри Темпл, виконт Пальмерстон. Со мною лорд Альфред Спенсер Черчилль, глава русского отдела Министерства иностранных дел, и сэр Чарльз Котли».